Мы изучали первое общественное устройство, определяя его как цивилизацию. Цивилизация первая была цивилизация потомков Каина и основана самим Каином. И последнее имя, которое прозвучало в ряду великих каинитов, было имя женское – Наема, прелестная. Это последнее имя среди потомков Каина, но это не конец истории первой каинской цивилизации. Нам предстоит узнать, что в одном поколении, обратите внимание, в одном поколении, то есть по историческим меркам очень быстро, почти мгновенно, произошли одновременно два события. Цивилизационный взрыв, изобретательство и кончина первой каинской цивилизации. То есть одновременно два события. Цивилизационный взрыв и кончина. И был человек, который засвидетельствовал о кончине. Это был сам Ламех. Это дети его жен были изобретателями и двигателями прогресса. При них все вдруг так многопланово ярко развернулось. Но не забудем, что каинитяне – это религиозные люди. Ламех все увидел, Ламех все понял, и Ламех пропел. То ли пророчество, то ли плач. Будем разбираться. Это песня Ламеха, знаменитая песня Ламеха. То есть первая цивилизация кончилась с песней. Так вот, цивилизация каинского духа – это очень важно знать нам, людям, которые живут при Вавилоне. Цивилизация каинского духа не гибнет от внешних причин. Она иссякает, она гибнет от себя самой. Именно на подъеме она слаба. Вот эта истина очень скупо изложена в книге Бытия. И вполне развернута, она изложена в Апокалипсисе. Применительно к последней всемирной цивилизации Вавилон. Вот песнь Ламеха – это первый памятник поэзии в Библии. Главный художественный прием песни Ламеха, он потом станет главным семитической поэзии. Это параллелизм членов в стихе. Это нам знакомый прием. Ну, вот, например, 50-й псалом. Да? «Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей». Это один член стиха, и дальше идет параллельный. «И по множеству щедрот твоих очисти беззаконие мои». Вот. Это очень полезный прием, когда имеешь дело с еврейским языком, когда есть шанс, если ты не понял первую половину стиха или первый член стиха, ты поймешь по второму члену стиха, о чем вообще идет речь. Вот перед нами первый памятник поэзии, первый поэтический опус, которым отмечено великое событие в духовной истории человечества. Кончина первой цивилизации. Итак, сказал же Ламех своим женам. Еще раз. Сказал же Ламех своим женам. Ада и Цила, услышьте глас мой. Жены Ламеховы, вонмите словам моим, ибо мужа я убил в рану мне, и юношу в язву мне, ибо всемеро отмщается от Каина, от Ламеха же 70 раз семеро. Загадочнейший текст. Собственно, о чем он здесь говорит? Ну, по нашему обычаю, сначала делаем краткую филологическую справочку. Ламех говорит, отмщается от Каина. Вот это он очень правильно говорит. Ламех правильно понимает Каинову печать. На Каине лежит знамение от Бога, и отмщение, если кто убьет Каина, происходит от нарушенной печати. Вот, неправильный перевод, который вы читаете в русской Библии. Если отмщение происходит за Каина, то кто мстит? Вот Бог не мстит, никому, никого не карает, мы это говорили. Отмщение от Бога происходит. Но за Каина никто не мстит. А вот от Каина, от нарушенной печати, человек, который посмеет эту печать, лежащую на Каине, нарушить насилием, он пострадает. И та общность, которой он принадлежит, человек, нарушивший Каинову печать, и эта общность пострадает, и в 7 раз будет ослаблена. Какое насилие применишь, в 7 раз ослабеешь. Вот, так что Ламих правильно говорит, отмщается от Ламиха, и говорит он 70 раз в 7 раз. Это точное выражение Евангелия от Матфея. Прощать брату следует до 70 крат седмерицу. То есть 70 умноженное на 7 – это возвышение понятия до совершенной полноты. Вот, у Христа Спасителя 70 умноженное на 7 – это полнота милости. У Ламиха, естественно, наоборот. Какие есть толкования на песнь Ламиха? В прошлый раз мы говорили об иудейском толковании, которое я считаю и нелепым, и неверным в принципе. Якобы Ламих убил самого Каина, сослепу. Вот, есть 2 толкования, более-менее принятые. Я сразу скажу, что я не принимаю ни того, ни другого. Значит, первое – это победная песнь гимна мечу, который отковал Тувал Каин, сын Ламиха. «Я убил», – говорит Ламих, – в значении «я убью», будь то муж или отрок. И если за Каина 7 раз отмщается, то за меня 70 раз по 7 отомстится. Я сам за себя смогу постоять. Вот, есть такое толкование. Обратное тому полагает блаженный Феодорит, за ним святой Андрей Крицкий, и Ламиха вы, если внимательно слушаете великий канон покаянный, вы его услышите, Ламих. Якобы Ламих, как сказано, сейчас я процитирую, он убил не 2, но 1 мужа, находящегося в юношеском возрасте. Вот, и Ламих избежал наказания признанием в грехе. И сам над собой произнесший суд остановил тем суд Божий. Но нельзя исключать ни первого толкования, ни второго. Однако, имеет смысл всякое загадочное место в Библии включать в широкий контекст. Вот найдешь контекст, в котором стоит этот загадочный стих какой-нибудь или место трудное. Найдешь контекст, разгадаешь загадку. Не найдешь контекст, будешь тыкаться, как слепой котенок. Это одна из главных, интереснейших задач в исследовании Священного Писания. Найти контекст, о чем в целом говорит Священное Писание, в рамках какой темы мы находимся, куда мы движемся, куда нас Священное Писание ведет, от какой точки оно нас продвигает. Так вот, 7 поколений каинитян составили развитую цивилизацию, духовное средоточие, которой Каин. Кот Каинова печать не исчезла со смертью Каина. И смысл песни Ламиха – это не победный гимн мечу, не раскаяние в непредумышленном убийстве, не скорбь о невольном преступлении. Песнь Ламиха – это осознание, что знамение Каина навеки запечатлелось на самом Ламихе, на детях его жен. Ада и цела, слушайте, что я вам говорю. Потомки наши теперь несут эту печать, которая вот так глубоко врезана на Каине 7, а на нас 70 раз седмерицею. Вот, поэтому убийство, которое совершил Ламих, это ему рана, и это ему язва. Вот так ощущается Каинова печать в исторической общности, которая несет ее на себе. Ламих, помните, был 5-м от Каина. На Ламихе могли ждать, что проклятие Каина будет снято с его потомков. Однако при Ламихе стало ясно, что цивилизация сделала решительный и уже необратимый поворот на изобретательство, расширение, матриархальность, разврат и войну. Итак, я повторяю, куда сделала поворот цивилизация? На изобретательство, расширение, матриархальность, разврат и войну. То есть проклятие Каина навсегда останется на его потомков. Вот Ламих, он во всем поучаствовал и лично, через своих жен и детей, и через убийство. Вот. И внутри первой каинской цивилизации убийство приобретает какой-то новый смысл, новый вкус. что и отмечено в Писании поэтическим опусом. Я очень жалею, что я не выписал из Достоевского определение цивилизации. Я не думал, что я буду заниматься этой темой. По памяти цитирую. Если кто-то найдет, пожалуйста, дайте мне справку, где он это говорит. Достоевский дает такое определение. Цивилизация – это новый вкус крови. Чистое, библейское, настоящее определение, очень жесткое. Он дает только самый-самый конечный смысл того, что такое цивилизация, представляет себе по существу. Цивилизация – это новый вкус крови. То есть Ламех – это второй Каин. Это фигура по значению в чем-то, равная прародителю своему. Но Каин еще мог мечтать о прогрессе и желать счастья своим потомкам. Помните? Каин изобрел городскую жизнь, именем сына назвал первый город Енох. А Ламех уже отведал цивилизации. Он понимает, что не будет никакой новой жизни. Вот новый мир построили, а новой жизни не будет. Новая жизнь – это иллюзия. Вот. То есть Каинова печать, с этим надо жить, когда будущего нет. Конечно, хочется узнать, каким чувством была пропета эта песня. Все-таки перед нами поэзия. Но поэзия, как и музыка, искусство амбивалентное. Вот песня Ламеха. Что в ней есть? Плач, боль, страх, уныние, ужас. Все в ней это есть. Вместе с гордой решимостью все решено. Жить без Бога. Помните, Каин был стенающим и трясущимся, вроде бы слабым? Нет. Он был абсолютно решителен. Буду жить без Бога. Вот стенающий, трясущийся, имел вот такую решимость. И вот Ламех, стенающий, в нем смертное уныние и смертная решимость составляют один звук. Ламех – это второй Каин, это фигура по значению, равная прародителю. Так вот, Священное Писание в великой скупости слов говорит о событиях перед потопом. Вот каждое словечко приходится брать и проверять, и осмыслять. Каждое словечко, события перед потопом описаны крайне скупо. Каждое слово на вес золота. И вдруг перед нами пространное поэтическое произведение, песни. Это итог целого цивилизационного направления в человечестве. Итог достоин песни, достоин этих многих слов, которые я вам прочитал. То есть Ламеха не обманул расцвет внешних сил. Изобретательство и подвиги детей Ады и Целы не обманули его. Наоборот, Ламех – религиозный человек, как все каинитяне. Существует два типа каинского духа – Каин и Вавилон. Вот Вавилон – это безрелигиозное богоборческое движение, часто неосознаваемое строителями. А Каин всегда религиозный человек. Вот Ламех, он был религиозный человек, и в кульминации Ламех увидел кончину. Вот не самый конец, а нечто гораздо более страшное, чем конец. Это обреченность. Это кончина. Вот Ламех увидел, что в его родовой общности смерть есть, проклятие есть. А жизни и будущего у каинской цивилизации нет. А вывод из этого следует страшный. Каинитяне не могут жить изолированно от сынов Божьих. Им жизни без сынов Божьих нет. Они и рады бы, и хотели. Каин ушел за черту, чтобы Бог от него отвернулся. Ушел от отца Адама. Все он сделал, чтобы жить изолированным сообществом. И вот уже пятое поколение, на котором закрепилось проклятие Каина, и Каинова печать запечатлелась 70 раз седмирицею, свидетельствует, изолированно не сможете жить. Это все иллюзия, это мечта. И Ламех это прекрасно понял. Песню спел, и все, на этом больше ничего о каинской цивилизации в прямых словах мы не знаем. А вывод очень простой. Сейчас дочери Каина пойдут к сынам Божьим. Кончится потопом. То есть происходит какой-то не биологический, а может быть и биологический но точно процесс вырождения. Вот хотим жить без Бога, вы рождаться будете. Какой великий урок. А мы все равно хотим жить без Бога. А мы пойдем к сынам Божьим, у них есть жизнь. Мы будем жить вместе с ними. Посеял враг плевелы в пшеницу, помните? Все, это Господь сказал. Перечитайте эту притчу, там все очень-очень, так знаете, строго написано. Вот этот примерный процесс. И вот как в раю дьявол искусил первых людей, откроются глаза ваши. Люди прошли весь путь грехопадения до конца, и что случилось? Открылись их глаза, и они познали, что они наги. Враг обманул людей. Откроются глаза ваши, правду сказал. Будете как боги, соврал. Так и здесь, в истории с Каином. Дьявол подбил его уйти от Адама, и когда потомки Каина прошли весь путь до конца, они прошли путь своей цивилизации. До конца. Конец – это Наэма. Все, дальше некуда. Когда прошли путь цивилизации до конца, открылись глаза у Ламиха. И он познал, что здесь жизни нет. Так вот, как дьявол навсегда привязан к человеку. Помните, сказано, обращение его к тебе. Дьявол обращен к человеку, он не может жить без человека. Его пища – это земля, это низменные помыслы человеческих душ. Как дьявол навсегда привязан к человеку, так и каинитяне навсегда привязаны к сынам Божьим, ибо без них, без сынов Божьих, жизни им нет. И это важнейшая характеристика каинитян как исторической общности. Как только народ заражается духом Каина и проникается им, я говорю это специально, слово «проникается», почему акцентирую? Потому что русский народ причастен к Каиновому греху. Так вот, когда народ заражается духом Каина и уже проникается им достаточно, он в изолированном состоянии, начинает вырождаться. И если не приходит вразумление, а каинская печать глубже и глубже отпечатывается, как это Ламех на себе увидел, тогда народ привязывается к какой-то другой общности. Одна общность к другой общности. Так вот, Каина никто не изгонял, каинитян никто не гонит по земле, а они все идут и идут. То есть песнь Ламеха свидетельство того, что каинитяне начали поход к сынам Божьим. И медленно, и неотвратимо мы приближаемся к тому событию, которое называется Великий потоп. О каинитянской цивилизации больше сказать нечего. Итоги подведены. Тогда Священное Писание о том же, о каинской цивилизации, говорит косвенно, не впрямую, а еще раз подводит итог, заходит с другой стороны, настолько это важный предмет. Священное Писание заходит со стороны сынов Божьих, чтобы мы вот с другой стороны посмотрели на каинскую цивилизацию, и говорит о Сифе и Еносе, сынах Божьих, Сифе и Еносе. И здесь загадка, потому что о Сифе и Еносе Священное Писание говорит дважды. После того, как закончился разговор о каинской цивилизации, и пятая глава книги Бытия – это Талдот, то есть родословие сынов Божьих, где опять будет второй раз сказано о Сифе и Еносе. Зачем такое удвоение? Мы говорили, есть такой прием в Священном Писании – дважды об одном. Когда предмет важный, надо обязательно посмотреть на него с двух сторон. И об одном и том же можно рассказывать два раза. Так вот, первое упоминание о Сифе и Еносе идет сразу за историей каинитов. И оно понадобилось для того, чтобы откорректировать наше понимание каинской цивилизации. То есть Священное Писание поставляет нас на точку зрения, чтобы можно было обернуться на каинское сообщество и посмотреть на него не так, как мы делали. Мы дробили все, мы смотрели по деталям, нам все было дорого, каждая черточка. А теперь давайте в целом посмотрим. Вот расскажем о сынах Божьих так, чтобы мы увидели, так в чем же разница-то между этим народом, скажем так, и этим народом. Вот. То есть первый рассказ о Сифе и Еносе есть прежде всего рассказ о Каине и каинитах. Так вот, каинитяне, создатели первой цивилизации со всеми ее изобретениями. А чем занимались потомки Сифа? Вот чем они, чем занимались каинитяне, мы знаем. А вот чем занимались потомки Сифа? И кто такой Сиф? «И познал Адам Еву, жену свою, и зачавши она родила сына, и назвала имя ему Сиф, говоря, Сиф, ибо восставил мне Бог семя другое вместо Авеля». Сиф, ибо восставил мне Бог семя другое вместо Авеля, которого убил Каин. Ну, древние могли в имени человека провидеть его будущую жизнь. Имя Сифа очень высокое. В Сифе восстановился дух Авеля. Вот два генеральных движения в человечестве. Путь Каина и путь Авеля. И середины нет, как нет чистилища в православном учении о загробной жизни. Так вот, имя Сиф происходит от глагола «шит» еврейского, в еврейском языке сохранившегося, что знает «полагать, основывать». То есть Сиф – это возмещение вместо Авеля. Это основание, утверждение, можно сказать, истинного богопочитания. Вот Сиф – он от Бога. От Сифа мы все произошли. Вот. От Сифа произойдет и Спаситель. Дальше. «И Сифу родился сын, и он назвал имя ему Енос. Сей возымел надежду призывать имя Господа Бога». Значит, что такое Енос? Енош. Енош значит человек или слабый. То есть слово Енош имеет те же буквы в корне, что глагол со значением быть слабым, немощным, подверженным болезням. Енош – это синоним Адам. В псалме мы читаем, что есть Енош, человек, что ты помнишь его, или Бен Адам, сын человеческий, что ты посещаешь его. Знакомый текст, да? То есть совершенно ясно, Енош – это слабый, это синоним Адам. Так вот, при таком человеке, который именуется не сильный, не мудрый, не знающий, не проницательный, не боящийся Бога, а который именуется слабый, при этом человеке началось призывание имени Божьего. Почему так? Объясняет апостол Павел. Апостол Павел просил Господа избавить его от некоторой немощи и услышал ответ от Бога. «Довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи». Так, в человека Енош слабого, как говорит апостол Павел, в человека слабого, а Павел говорит, вселяется сила Христова. 2 Коринфянам, 12 глава. Вот апостол Павел это испытал. «Я благоволю в немощах, в досаждениях», ну, буквально по-гречески «наглых обидах», «в нуждах», ну, по-гречески «в крайних нуждах». Крайняя нужда называется «ананка», имя Рока у древних. Вот, «я благоволю», значит, «в наглых обидах», «в крайних нуждах», «в изгнаниях», «в притеснениях за Христа». «Ибо когда немоществую, тогда я силен». Имя Павел, кстати, означает «малый». Так вот, в греческом тексте сказано о Еносе. «Сей возымел надежду призывать имя Господа Бога». Это греческий текст. Смотрим еврейский текст. «Тогда началось призывание имени Яхве». Два различия существенных. Значит, греческий текст. Енос возымел, значит, сей, то есть Енос возымел надежду призывать имя Господа Бога. Масоретский текст. «Тогда началось призывание имени Яхве». Значит, первое различие в масоретском тексте неизвестно, кто начал. Началось. В греческом определенно личность некоторая началась, чье имя значит «слабак». И дальше. «Он возымел», по-гречески сказано, «надежду», ну, буквально «вознадеялся». сей вознадеялся призывать имя Божие. Вот. Нет этого в еврейской Библии, но почему надежда поставлена в греческой Библии на первое место? Сей вознадеялся. Значит, призывать имя Господа Бога. Вот. Но замечу, что иногда полезно бывает заглядывать в иудейские толкования. Значит, большой авторитет Раши, иудей, значит, говорит, при Еносе именем Бога начали называть другие сущности, и так возникло идолопоклонство. Поразительно. Вот только что сказали, что в Сифе возник дух Авеля, и иудей спешит сказать. А вот уже при Еносе это уже все, вот идолопоклонство, вот какие сыны Божии. Вот уже все здесь. Все здесь порча-то пошла. О, какая порча пошла. Вы смотрите, как интересно. Вот что-то же двигало. Раши — это большой авторитет, очень, очень большой. Этим, ну, так сказать, начитанным человеком, чтобы вот такое дать толкование, такое даже дерзкое, сказано. Так вот сейчас, чтобы понять, почему надежда поставлена на первое место, нужно вспомнить, при каких обстоятельствах апостол Павел удостоился откровения от Бога. Когда сказано было: «Сила моя совершается в немощи». Павел был восхищен до третьего неба, если помните, которое есть рай, и слышал неизреченные слова, которые человеку нельзя пересказать, а у апостола была немощь. Если помните, ему был дан ангел сатаны, чтобы удручать его. Удручать — это очень неточный перевод. Там стоит калафидзо, это бить по щекам и по голове. Вот именно так били Христа. Вот для того, чтобы сказать, как его били, там стоит глагол калафидзо. То есть это не просто сделать больно, ударить. Знаете так? Вот, а именно так вот по голове, по щекам. То есть это удары, сопряженные с глумлением. Знаете? Вот, вот что пережил Спаситель. Это удары с унижением человека. Так вот, такой ангел сатаны вот это делал с апостолом Павлом. Это вот называется калафидзо. Бить по щекам и по голове. Вот, и этот ангел сатаны был жало для плоти. То есть апостол плотью своей ощущал присутствие врага рода человеческого. Вот когда он был на третьем месте, на третьем небе, он не знал, в теле он находится или вне тела, апостол Павел. Вот он этого не знал, в теле или вне тела, но он трижды молил Господа, чтобы этот мучитель от него отступил. Вот теперь представим, какую вражду с сатаной имел апостол, если на третьем небе, в раю, не ведая, в теле он или вне, он о своем противнике молил, чтобы избавил его Господь от этого ангела, сатаны. Настоящее понятие, что сила Христова совершается в немощи человеческой, имеет только тот, кто держит брань с дьяволом. А часто мне приходится слышать от православных: сила в немощи. Как типа, знаете, на все воля Божья. Вот сказал человек, ничего не подумал. На что воля Божья? Какая воля Божья? На все. На грех воля Божья. На мою дурь воля Божья. Мы же постоянно повторяем эти слова, не задумываясь. Так и здесь сейчас. Сила Божья в немощи совершается. Вот во мне, вот, вот все, я немощный. Сейчас она начнет проблемами совершаться. Ничего подобного. Сила Христова совершается в немощи человеческой. Такого человека, который держит брать сатану. Вот это пометьте себе, пожалуйста. Это очень важный духовный корректор наших расхожих истин, которые мы можем неправильно понимать. Вот таким немощным был Павел малый. И таким немощным был Енос слабый. То есть Енос не просто призывал имя Божье, он возымел надежду призывать имя Божье. А когда возникла в человечестве надежда? Вот об этом мы с вами поговорили подробно. До грехопадения не было надежды. Не на что было надеяться до грехопадения. Потому что надежда сопряжена со спасением. Надежда сопряжена с необходимостью спасаться. Вот, как духовная способность, надежда возникла от того момента, когда Господь изрек проклятие змею. Вражду положу между тобою, между женою, и между семенем твоим и семенем ее. Он, семя жены, будет блюсти твою голову, и ты будешь блюсти его пяту. Так вот, человеку от Бога была положена вражда со змеем и надежда со Христом. И они идут только вместе. Нет надежды настоящей на Бога для того, кто не держит брань сатаной. Вот церковь земная, эта церковь поэтому называется воинствующая. Вот та церковь, в которой мы живем до тех пор, пока не перейдем в иной мир, это церковь воинствующая. Без надежды нет вражды с сатаной и наоборот. Без вражды с сатаной нет надежды, а есть мечта, пожелание, благоприятный прогноз, сложное утешение и так далее. Так вот, Каин возмечтал о новой жизни и пожелал счастья своим детям. Вот мечта о новой жизни и пожелание счастья будущим поколениям – двигатель прогресса. Прогресс движим мечтой. Так вот, путь прогресса закончился песнью Ламеха. Смотрите, как строить Писание, какие оно ставит столбы для нашего понимания мира, в котором мы живем. Путь прогресса закончился песнью Ламеха. Вот Сиф не строил цивилизации. Вот наш общий предок Сиф не мечтал о новой жизни, и он не увлекался пожеланиями счастья. Сиф возместил собою дух Авеля. Это была его работа в жизни духовная. А сын Сифа уже имел такую брань с сатаной, что возымел надежду имя Божье призывать. Надежда не посрамит, говорит апостол Павел в послании к римлянам. Это очень сильные слова. Их надо понимать совершенно практически. Надежда не посрамит. А что посрамит? Мечта. Вот мечта посрамит, надежда нет. Вот очень тщательно нужно различать мечтание наше, пожелание, благоприятные прогнозы от того, что есть духовная способность, которая называется надежда. Вот я сейчас процитирую Льва Шестова, известный философ начала века 20-го. Он большой след оставил в философии, хотя писал чрезвычайно однообразные произведения. Вот Лев Шестов. «Надежда погибла навсегда, а жизнь есть, и много жизни впереди. Умереть нельзя, хотя бы и хотел». Вот песня Ламеха. Это Лев Шестов. 20 век. А надежда не посрамит. Сыны Сифа призывали имя Божье, и над ними нареклось имя Божье, вопреки мнению иудейского толкователя Раши. И они стали называться сыны Божии. Вот те, кто призывал имя Божье, на них нареклось это имя, они стали сыны Божии. Вот в масорецком тексте надежда не упомянута. Вот так вот, перевод с еврейского. «И у Сифа также у него родился сын, и назвал имя ему Инос. Тогда началось призывание имени Яхве». Вот, может быть, греческий перевод есть интерпретирующий перевод еврейского текста. Вот никто теперь не узнает, так это или не так. Точный ли перевод мы имеем на греческий с еврейского текста, или так называемый перевод, по ходу которого даются необходимые хотя бы скупые пояснения. Интерпретирующий перевод. Так это или не так, мы не знаем. Вот, надо только помнить, что, еще раз это я буду повторять, что так называемая греческая Библия не греками была написана. Греческий перевод, перевод на греческий язык с древнееврейского осуществляли умнейшие, почтеннейшие, авторитетнейшие учителя еврейского народа. Это их перевод, греческая Библия, есть творение культуры Израиля. И вот когда мы сопоставляем греческий текст и масорецкий текст, мы можем наблюдать некоторые богословские тенденции масорецкого текста. Одна из особенностей – это сокрытие сатанинских черт в еврейском тексте. То есть из греческой Библии я много узнаю о сатане, особенно из книги Иова. Я очень много узнаю, там целое учение дано о дьяволе под именем Бхемот и Левиафан. Вот. В еврейской Библии вы этого ничего не прочитаете. Там, скорее всего, поэма о бегемоте и левиафане, крокодиле каком-то. Бегемоте и крокодиле. Это образы сатаны. В греческом читается, в еврейском нет. И также в иудейской традиции, и это тенденция масоретского текста, история каинитов и сефитов излагается в определенном ракурсе. И в работе с масоретским текстом, и в переводах современных масоретского текста, и в толкованиях масоретского текста иудейская традиция проявляет себя как симпатическая к каинитам и антипатическая к сефитам. Вот просто будем иметь в виду, что масоретский текст, сравнительно с греческим, имеет некоторые богословские тенденции. Итак, песнь Ламеха подвела черту под развитием цивилизации, под начальником которой был Каин. Она иссякла на подъеме. Каинитяне не могут жить отдельно от сынов Божьих. Это был взгляд изнутри каинской цивилизации. Мы его тщательно исследовали по деталям. А Священное Писание предлагает взглянуть и снаружи на каинскую цивилизацию со стороны сынов Божьих. Первыми из них были Сиф и Енос. И этот взгляд со стороны бесценный. Почему? Потому что он уникальный. Потому что мы живем в мире, где Каин всегда рядом. Все. И мы так и будем жить. Никогда не будет этого чистого эксперимента, чтобы сыны Каина отделились и пожили своей собственной жизнью. Нет, они всегда рядом, они всегда мешаются. Каин всегда противится отстраненному взгляду. Он всегда рядом, плевела всегда рядом с пшеницей. Каин противится отстраненному взгляду. Почему? Потому что больше всего Каин, как историческая и духовная общность, боится прямого взгляда. Они так близко к нам подходят, чтобы мы не могли дистанцироваться и посмотреть со стороны на это явление, которое сопровождает всю нашу жизнь, особенно духовную жизнь. Вот, сыны Божьи, они никуда не уходили из той страны, которая соответствовала месту на земле, где был рай. Они жили на земле отцов. Они где родились, там и жили. Это было общество, которое не нуждалось ни в каких изобретениях цивилизации. И в самой цивилизации сыны Божьи не нуждались. Вот одно они только начали, единое на потребу, это призывать имя Божье. И все этого казалось достаточно. То есть не человек нуждается в цивилизации, а наоборот, цивилизация нуждается в человеке. Чтобы человек все больше брал из ее достижений, чтобы умножались потребности человека, а он сам все больше и больше от цивилизации зависел. И все больше, главное, от нее хотел, чтобы он все больше воли своей полагал в ожидании тех благ, которые дает ему новые, все новые, новые, новые изобретения цивилизации, которым конца не будет. Культу истинного Бога цивилизация противопоставляет культивирование потребностей. Изобретения будут себя предлагать, а предложение будет порождать спрос. Сейчас уже все это понимают, что не спрос рождает предложение, это глупость. Предложение рождает спрос. То есть человека нужно раздразнить, разжечь, понимаете? Предлагать ему все новое и новое, в новых обертках, в новых формах, все новые достижения, чтобы он этого хотел, чтобы он волю свою вот сюда, вот пониже, пониже, к земле. Это штука интересная, смотрите. Что в компьютерах что делаете за последние 20 лет? С ума сойти? Сколько там всего сразу нам открылось. Это только начало пути. Это мы только-только на эту лесенку встали. Вот. Предложение будет порождать спрос, и корни этого процесса находятся в грехопадении. Познавая новое, человек будет переделывать мир под себя, чтобы самому оказаться в центре. Вот это пафос цивилизации, ее энтузиазм. Вот. Вот, а что делали сыны Божии, еще раз? Понимаете, вот они просто жили. Вот, оказывается, есть у нас такая способность. Вот, вот эту способность не переносят наши идейные противники. Вот мы просто живем. И нам, оказывается, достаточно. Вот того, что есть. Вот такой человек, ну, вот, знаете, он неподвижный в отношении, так сказать, он не падкий, вот так вот, он не падкий. на то, что предлагает ему цивилизация. Вот ему предлагают всякие интересные вещи, а он для начала не спешит. Понимаете? Он хотя бы не спешит покупать последнюю модель компьютера, даже если он компьютерщик. Понимаете? Он хотя бы дает какое-то время, чтобы прошло. Чтобы нельзя это вот все просто взять и глотать сразу. Вот смотрите, сыны Божьи, смотрите, у нас есть это качество. Надо просто его ценить. Что мы можем взять и в деревню уехать, например. И оказывается, там интересно и прекрасно проживать. И всего, и все у нас там есть. Храм есть, лес есть, речка есть, жена есть, и ребенок, и все, и нормально. И воспитание мы можем дать ему сами. И люди мы не безграмотные, и образование мы сможем дать. И все у нас есть. Вот это вот искусство, которым, высшее из искусств, которым обладали сыны Божьи. Просто жить. Вот. А этот процесс, когда человек переделывает, ломает на самом деле весь Божий мир, чтобы самому в центре оказаться, этот процесс так давно начался и так далеко зашел, что можно подумать, что в нем заключен естественный ход вещей. Вот я очень хочу столкнуть вас с этой интуицией. Потому что к ней, к этому ощущению, весь мир будет нас все время подводить. Потому что процесс очень далеко зашел, он очень давно начался. И можно подумать, что это естественное историческое развитие, что это естественный ход вещей. Священное Писание говорит нам, что это противоестественный ход вещей. Даже если мы не можем с этим ничего поделать, хотя бы не надо думать, что это хорошо. Итак, тема Каина закончилась. Рассказ о Каине был насыщенным и многоплановым. И надо подводить итоги. Это то самое, если помните реплику из зала, что я не смог сделать несколько лет назад. Не дали. Я удивляюсь, что вот сейчас я наконец вот это все сделаю. Что мы все-таки собрались. Несмотря на все шумы, мы с вами не испугались, вот, собрались, сидим, сейчас мы начнем подводить итоги. Мы должны будем с вами перечислить признаки, по которым происходит опознание каинитян в мировой истории. Каин – это историческая личность, Каин – это историческая общность. И необходимо рассмотреть и те черты Каина, которые принадлежали лично ему, и те, которые принадлежали его потомкам. Это практическая задача духовной жизни. Я сейчас не занимаюсь культурологией. Я говорю только о том, что имеет практическое значение для духовной жизни. Признаков, по которым познается Каин, мне удалось выделить 28. И они делятся по 4 рубрикам. Распадаются на 4 рубрики. Первое – это преступление в духе. Второе – проклятие Каину. Третье – Каинова печать. И четвертое – это каинская цивилизация. Вот по этим рубрикам мы и пойдем. Значит, если хотите, я буду называть номер каждого признака, чтобы вы, так сказать, знали, на каком этапе мы находимся. А сейчас я все повторю. Все повторю. Первое. Преступление в духе. Это рубрика только. В этой рубрике пойдут признаки. Все нормально. То, что мы с вами сидим тут, это уже само по себе для меня, понимаете, ободрение великое. Пусть они все хотят. Вот, я добрался до перевала. Мы сейчас на перевале находимся. А на перевале и холодно, знаете, и там и ветер дует. Тут главное в перевале что? Главное не заблудиться. Итак, первая рубрика. Преступление в духе или преступление как жертвоприношение. Что надо иметь в виду? Вспомнить, что преступление Каина началось с жертвоприношения Богу и было жертвоприношением не Богу. То есть Каин заклал брата своего, и тем он усыновился дьяволу. И человекоубийство здесь не просто первое в ряду других убийств, многих убийств в человеческой истории. Преступление Каина было в духе, его нельзя объяснять через психологический мотив. Так вот, первый признак. Каинитяне – это духовная общность. Следовательно, они в чем-то подобны церкви. Церковь – это тело Христово. В теле каждый член имеет свое служение. И точно так же внутри себя сообщество коринтян подразделяется по различным служениям. Поэтому простого определения вы мне дадите. Надо знать, что они различны по своей работе, которую они делают внутри своего сообщества. Они монолитны в духе, но распадаются по различным служениям, как это необходимо для духовной общности, чтобы она продолжала существовать. Значит, первый признак – коэниты распадаются по различным служениям, будучи монолитны в духе, так они дублируют собою, ложно отражают Церковь Христову. Второй признак – коэнитяне испытывают неодолимое влечение к праведникам. Вот, то есть какая-то часть коэнитов обязательно будет рядом с церковью и обязательно будет работать в иерархии. Все. Меня спросили, может ли там епископ быть коэнитом. Я скажу ответ. В иерархии они точно работать будут. Вот чего они добьются, я не знаю. Это уж вы сами глаза имеете, смотрите. Но то, что они будут работать в иерархии, это совершенно точно. То есть Каин испытывает неодолимое влечение к праведникам. Каин убил Авеля, потому что, сказал апостол Иоанн в первом послании, потому что дела Авеля были праведны, а дела Каина были лукавы. Влечение к праведникам. Значит, коинитян ничем нельзя задобрить, от них нельзя отгородиться, их ничем нельзя отпугнуть от церкви. Не нужно пытаться их изолировать или себя от них изолировать, ничего не получится. Не надо на это уповать, они всегда будут рядом. Третье. Значит, Каин мог не испытывать никакой личной неприязни к убитому, потому что его преступление было в духе. То есть Каин мог испытывать неприязнь к Авелю, а мог ее не испытывать. Нельзя сказать, что Каин был злой человек. Вот Каин мог быть не злой человек. Он был от лукавого. Это совсем другое. Есть мнение, что Каин по зависти убил брата. Блаженный Августин I это мнение сформулировал, и оно правильное. По зависти он убил брата, но это верно в одном отношении. Настолько, насколько это применимо к дьяволу, потому что сказано о дьяволе, завистью дьявола смерть вошла в мир. А зависть дьявола – это, сами понимаете, не психологическое чувство, потому что дьявол души не имеет, дьявол – дух. То есть зависть дьявола, она вот что такое. Это воля не иметь подобного себе. Вот что такое зависть дьявола. Вот дьявол, нет ничего на земле подобного ему, говорит Господь Иову. Подумайте только, что сказано. Нет ничего на земле подобного ему. А на небе есть подобное архангелу? Есть. И там дьявол не захотел быть, потому что там есть подобные ему. Поэтому дьявол не спал и отвратился с небес. Вот. Ну и в Евангелии от Марка сказано, первосвященники предали Христа из зависти. Вот эти слова Евангелия, нужно понимать, что зависть здесь не есть душевное побуждение. Вот это хорошо отражается в каноне воскресном шестого гласа. Там сказано так, иудейские люди зависть ныне соделали. Хотя они сделали зависть. То есть они совершили некоторые дела духовного порядка, которое называется зависть. Иудейские люди зависть ныне соделали тебе на кресте вознесшее Слове Божьем. Так вот, это все третий признак пока идет. Коинитяне есть духовная общность, а в личном общении это могут быть вполне доброжелательные люди. Вежливые, терпеливые, спокойные. Именно рассудительный, доброжелательный. Это совершенно не должно нас обманывать. Вот Каин мог быть злой человек, но мог быть не злой человек. Он был движен совершенно другими мотивами, чем те, которые написаны на лицах людей, там, раздраженных, гневных или завистливых. Ничего этого на лицах не прочитаете у каинитян. Это может быть, а может и не быть. И чаще всего, чем более опытный человек, тем больше вероятность, что ничего этого там нет. Четвертый признак. Бывает так, что каинитяне лгут, что они нация. Вот это категорически неверно. Значит, как и Церковь Божья, так и каинитяне не есть никакой этнос. Каинитяне не есть никакой племя, не есть никакой народ. Вот по косвенным данным мы можем судить, что от крови Каина ни капли не осталось после потопа. А дух Каина быстро воскрес. Так вот, каинитяне не есть никакая нация, однако каинитяне могут лгать, что они нация для маскировки своей духовной природы. Они могут скрываться под видом нации и обвинять своих противников в национальной фобии. Поэтому, если мы постоянно слышим о какой-то обижаемой, постоянно обижаемой нации, надо спросить, а нация ли это? Я очень хочу, чтобы это было твердо, как-то в нас вошло вот одно из понятий. Каиниты не нация. Каинит – это дух. Пятый пункт. Начальное событие, от которого народ становится носителем печати, всегда одного типа. Начальное событие, от которого начинается ношение каиновой печати. Это кровопролитие в духе. Заклание, умерщвление как культовое действие, за которым обязательно следует ложь. То есть начальное событие, от которого начинается каинская печать, это заклание, за которым следует ложь. Вот так лгал Каин об Авеле, иудеи воскресшем спасителе, а либералы и революционеры о последнем русском царе. Шестой пункт, очень важный. Поскольку последние импульсы поведения каинитян находятся вне сферы психики, психологии, поэтому каиниты часто действуют, вот эти вот импульсы в них действуют как неосознаваемые. Импульсы их поведения часто действуют как неосознаваемые. А бессознательное поведение сообщества может быть чрезвычайно согласованным и эффективным. Вот очень хорошо чувствовал это Толстой. Роевая жизнь народа. Вот люди не понимают, что происходит. И вдруг они одним каким-то духом подхватываются и начинают вести. Вот как взяли жители, оставили Москву. А с чего? Понимали они, что делают? Нет, не понимали. А какое согласованное и мощное было движение. Еще раз, поскольку импульсы поведения каинитян лежат вне сферы психологии, постольку эти импульсы неосознаваемые, а бессознательное поведение сообщества, роевое поведение сообщества, может быть согласованным и эффективным. Итак, это была первая рубрика «Преступление в духе». Вторая рубрика «Проклятие Каину». Немногие из каинитян ведают, что творят. Немногие. А те, кто ведают, те несут проклятие. Вот. Из проклятия данного Каину узнаем признаки. Первое – Каин стенающий. Что это значит «стенающий»? Или, если помните, в еврейском тексте «сетующий», вот с таким вот «сетующий», с таким вот покачиванием головой «сетующий». Значит, седьмой признак. По звучанию это уныние и ропот. Одновременно. Вот стенание Каина – это уныние и ропот. Одновременно они могут в одних и тех же словах высказываться. Вина моя больше, чтобы простить мне наказание мое больше, чтобы оставить мне. Вот два перевода для одной и той же фразы. Вот эти уныние и ропот звучат в чем-то по-женски. Это тоже признак. Потому что стенает женщина в печалях, когда она страдает в родах. Вот. То есть Каин стенающий, он солгал Богу в лицо, если помните, что я сторож брату моему, и Каин стал стенающий, он уже не может молчать, он обречен подавать голос. Вот. Значит, это звучание. Уныние робот, звучащий в чем-то по-женски. Вот, по содержанию то, что говорят кайнетяне, это восьмой признак, всегда содержит ложь или долю лжи. В конечном счете это клевета на Бога. Так вот, Каин отметен такой чертой, ее тоже надо понимать выше психологического правдоподобия. Эта черта называется наглость. Каин жалуется тому, на кого ропщет и кому лжет лицо. Вот это называется наглость. Это наглость называется. Как духовная категория. Каин жалуется тому, на кого ропщет и кому лжет лицо. Это поведение наглеца. То есть сетование Каина включает в себя вот этот элемент. Это вот специфический элемент, который называется нагольство. Девятый признак. Он интересный. Неспособность молчать кайнетяне обратили в способность всегда говорить. Это их, конечно, такой вот творческий подход к проблеме. То есть кайнетяне всегда будут выступать за неограниченную свободу говорения. Вот. Для кайнетян нет запретных тем. Кайнетяне всегда предлагают нам обсудить какой-то вопрос. Давайте поговорим. А почему вы уклоняетесь от беседы? Вот когда вот с ним не хочешь разговаривать, он страшно обижается. Он уже все подготовил. Ну давайте поговорим, журналисты наши, это прекрасно. А мы как, ну да, надо обсуждать какие-то вопросы, да. И мы ведемся на это. А сказать, вот я не хочу обсуждать эту тему. Вот для них это непереносимо. Потому что он все время инициирует обсуждение разных тем. И он все время будет находить эти темы. Почему? Ну, потому что в мире всем, чего только не происходит, каких только событий нет. Вот, чем более массовыми, свободными от разных обязательств делаются средства говорения, а средства говорения какие? Печать вещания и обмен информацией. Все это средства говорения. Печать, вещание, обмен информацией. Вот, чем более свободными от нравственности становятся средства говорения, тем большее влияние на жизнь общества оказывают каиниты. Так вот, ограничение свободы говорения воспринимается каинитянами как лишение жизни. Поэтому они будут биться. На смерть будут биться. На смерть, понимаете? Для них это жизнь. Они будут биться за то, что называют свободой слова. Для нас свобода слова – это нечто одно. Вот это право какое-то, да, какая-то составляющая жизни. Мы как-то по-своему понимаем. А встаньте на их точку зрения, точнее, ну посмотрите с этой стороны. Что для них свобода говорения – это вот… Вот лиши его свободы говорения, все это все равно, что лишить его жизни. Поэтому он будет за это драться. Вот. Конечно, не все кайнетяне журналисты, мы это понимаем, да? Ну, может быть. Вот. Но говорение, вообще говорение есть специальное служение, значит, внутри кайнетянского сообщества. Но кайнетяне все стенающие, и они способны в один момент произвести нужный звук говорения. Они способны это сделать, и это называется гвалт. Гвалт. Нет, это все девятый признак. Я просто описываю, что такое говорение для них. Неспособность молчать, обернуть способностью всегда говорить. Вот. Я с наслаждением смотрел, как 3 дня продолжался гвалт, когда закрывали НТВ. Какой это был год, я не помню, сейчас лет 5-6 назад или больше. Какой год был, кто помнит? Я просто как не включишь, ну по любой программе шло. Я уж не говорю, что это по свободе творилось. Вы знаете, я наслаждался. Грешный человек. Потому что я понимал природу явления. Я понимал, что мне дают урок. Запомни, вот что такое гвалт. К как они поднялись все, как они смогли увлечь людей, которые, ну, в общем-то, были далеко от этой проблематики, они буквально заставляли их высказываться, провоцировали высказывание на эту тему. Шикарно было, 3 дня он длился, потом замолк. Потому что стало понятно, ничего не будет, ничего вы этим не сделаете, неэффективно, неэффективно, снимаем тему, все. И только потом пошли, так сказать, отдельные упоминания, что, так сказать, свободу слова, как вы поступили с нами. Так, переходим к следующей группе «Внутри проклятия». Каин трясущийся. Вот. Шаткий, шатающийся. Что это обозначает конкретно? Значит, 10-й пункт. Страх беспредметен. У каинитов страх беспредметен. Вот в этом его гнетущая, неотвязная, иррациональная особенность. При этом каинитяне не есть сообщество испуганное или пугливое. Совершенно нет. Но страх внутри них есть, этот страх беспредметен. Поэтому именно каинитяне всегда готовы сняться с места. Их никто не гонит. Их гонит вот эта вот внутренняя шаткость. Они везде остаются неприкаянными и, кстати, быстро осваивают чужой язык. Способность каинитян к языка удивительная. Совершенно особенное. Я думаю, что для них нет иностранных языков. Для нас есть иностранные языки, а для них нет иностранных языков. Знаете как? Для нас есть язык свой и иностранные языки. А для них нет иностранных языков. Поэтому подход их к языкам очень эффективен. Они очень быстро обучаются языкам. Так, это все 10-й пункт. Страх беспредметен. Вот, 11-й. Это трясение на уровне плоти с обратным воздействием на психику. Трясение на уровне плоти с обратным воздействием на психику. Страх не имеет конкретной мотивации. И вот это трясение каким-то образом происходит на уровне плоти и уже обратным образом, значит, воздействует на психику. То есть Каин трясущийся. Или шаткий, шатающийся внутри себя. Но там вот обязательно есть элемент трясения, какого-то внутреннего, какого-то вот колебания в плоти. 12-е. Значит, вот стенание и трясение – суть качества, которое каинитяне не хотят признавать за собой. Поэтому они подменили стенание и трясение сначала своей традицией, затем на уровне самочувствия. А потом в переводе, этот перевод вошел в русскую Библию, они подменили стенание и трясение на изгнание и скитальчество. Вот так каинитяне избрали для себя позицию избранничества. Очень парадоксальная ситуация. Избрали для себя позицию избранничества. Так вот, страдания каинитян действительные, а позиция ложная. Но из этого следует, что в страданиях каинитов нет трагизма, а есть комизм. Вот это Анинский первый увидел, когда он исследовал Достоевского «Преступление и наказание». Помните, тварь дрожащая Раскольников? Все четко. И Анинский говорит, это позиция высокого комизма. То есть человек себя самого загнал вот в такое вот положение. Вот, то есть их гораздо легче опознать каинитян, если не поддаваться внушению, что их бытие в мире трагично. Они так соизволили быть, они себе избрали позицию избранничества. И вот если не поддаваться внушению, что это трагедия, а посмотреть на это дело, что это высокий комизм, то гораздо проще будет вещи видеть в своем смысле. Дальше все, значит, о проклятии мы продолжаем говорить. 13-й признак, свойство проклятия, что тот, кто проклят, никогда не раскается. Вот. Но опять-таки надо иметь в виду, что некоторые каинитяне несут проклятие Каина, вот эти не раскаются. А другие Каинову печать без проклятия. Вот Каинову печать без проклятия – это Родион Раскольников. Вот ему посвящена особая работа, который проделал один из наших педагогов гимназических. Так работа его называется. «Преступление и наказание-Каинова печать и русская революция». Вот, значит, различать нужно. Но если перед нами человек, который ведает, что творит, он несет проклятие, а человек, который услышал от Бога проклятие, он никогда не раскается. Отсюда следует вывод, что попытки обратить каинитян к Богу занятие вообще трудное, иногда совершенно бесполезное или просто опасное. А кто из каинитян способен к покаянию, а кто из каинитян не способен к покаянию, откроется в последние дни, когда Енох и Илья будут проповедовать в Иерусалиме. И по преданию, те из иудеев, кто действительно желал соблюдать закон Моисея, вот те антихриста не примут. Поэтому, кто какому роду принадлежит, нашему ведению, я думаю, недоступно. И откроется это только, когда Енох и Илья будут проповедовать в Иерусалиме, будут убиты. 14. Овладение временем. Календарь. Важнейшая черта каинского духа. Вот, Каин проклят от земли, тем сильнее он хочет владеть земной жизнью. Вот ее земную жизнь Каин ценит выше всего. Значит, примерно это выражается, может быть, выражено такими словами. По-моему, я вам это говорил. Ваше Царство Небесное. Ваше Царство Небесное. Ваше Царство Небесное. А все остальное чье? Мое. Все остальное наше. Вот ваше Царство Небесное. То есть Каин по-настоящему любит, по-своему любит земную жизнь, хочет владеть земной жизнью, а жизнь земная, она временная. И у Каина самое острое чувство времени. Так вот, желание владеть земной жизнью для каинитян, для людей умных и мистичных, было осознано как цель овладения временем, исчисления времени календарем. И вот тут наступает противоречие со Священным Писанием, потому что хронология священной истории дается в родословии сынов Божьих. Значит, вот священная история имеет хронологию. Эта хронология заключена в личностях тех, кого называют сыны Божьи, то есть это члены церкви. По патриархам идет исчисление времени в книге Бытия. Это означает, что время истории течет через церковь. Вот для коринтян это непереносимо. Они ведь знают, что время земной жизни течет не в них, а течет в сынах Божьих. Но для них-то земная жизнь, время земной жизни самое ценное, а оно оказывается у нас, а не у них. И это вот непереносимо. Возможно, возможно. Это причина того, что если вы сравните греческую хронологию книги Бытия и в еврейском тексте хронологию книги Бытия, это будут совершенно две разных хронологии. Особенно в одном отрывке. Это разные хронологические системы. Вот откуда они возникли? Вот. И вот каинитяне усиливаются навязать церкви иной календарь. Вот. Если на какое-то время затихают попытки навязать церкви иной календарь, не обманывайтесь. Эти попытки обязательно возобновятся. Вот ждите, можем мы это увидеть, можем не увидеть, но мы должны предупредить тех, кто будет жить после нас. Попытки поменять календарь церкви обязательно будут. Для каинитян непереносимо, что время земной жизни течет в церкви, а время земной жизни – это самое ценное, что у них есть. Вот, 15-й пункт. Значит, Каину сказано, земля не прибавит силы своей, чтобы дать тебе. Вот, из этого не следует, что каинитяне не могут жить оседло. Они могут жить оседло, вполне их никто не гонит. Но вот 15-й пункт, можно сказать так, что каинитяне любят странствовать. Время от времени менять место жительства, перемещаться по планете. Вот они любят странствовать. 16-й пункт. Это кибуц или колхоз. То есть народ, который не имеет корня на планете, мечтает иметь корень на почве. И отсюда инстинктивное стремление части икоинетян закрепиться на земле при помощи коллективных форм ведения сельского хозяйства. То есть по духу колхоз – каинское дело. В чистом виде. Знали вот те, кто затевали коллективные формы хозяйства или не знали. Но, представляете, вот крестьянин на земле – это вообще автономная личность. Вот он сел, и все. Вот он дом построил, он живет на земле. И вот оставь его в покое. Он самодостаточен. Вот как такого человека можно в покое оставить? Скажите, пожалуйста. Нет, обязательно его нужно сгрести вместе, лишить его орудий труда и прочее. Вот что сейчас вот делается на земле? Очень простая вещь. Инвентарь отобрали, и все. И рушат последние связи крестьянства с землей. Особенно не черноземной полосе. Вот на моих глазах происходил этот процесс. Понимаете? И опять оторвать человека. Хотя бы в колхозе уже, хоть в совхозе, хоть, ну как-то уже, понимаете, примостились. Уже какое-то было движение, какая-то связь с землей. Нет, сейчас рвут и это, все рвут. Ужас. Ну что такое каинский грех? Нарушена связь с землей. Пока мы не поймем, что мы натворили почти 100 лет назад. Понимаете? Пока мы не поймем, такая будет разруха. И земля нам будет это говорить. Земля – это нравственный спутник человека. Земля – это отражение нашего духовного облика. И то, что я вижу сейчас происходит на земле, вот я живу в селе, где церковь и несколько домов, а вот рядом бывшая земля, где раньше был совхоз. Это слезы. Ужас, что творится. 17-е. Город. Значит, надо выжить вне отношения к земле. Понятно, что это город. Ну, город, он удовлетворяет страхованию Каина, дает ему возможность оседлой жизни. Вот. Но город, как форма жизни вне отношения к земле, есть центр посреднической деятельности. Каин дал городу имя, он не просто основал город или построил город, он имя дал городу, он овладел городской жизнью. Поэтому Каин – буржуа, в полном смысле слова. То есть Каин – универсальный и непревзойденный посредник. Вот лучшего посредника во всех формах жизни. В культуре, в экономике, в искусстве, в науке, во всех формах жизни. Нужна посредническая деятельность. Так вот, лучший посредник всегда лучше. Бесспорно, это будет Каин. Это была вторая рубрика, которая называлась «Проклятие Каину». Теперь третья рубрика «Каинова печать». Вот, если помните, Господь дал Каину знамение после того, как Каин сказал такие слова: «Будет, что всякий встречный бьет меня». После этого ему была дана Каинова печать. Значит, 18-й пункт. Каин совершенно одинок. Надо вдуматься, что такое эти слова «совершенно одинок». Вот может случиться так, что человек видит каждого другого человека, польза он мне или угроза, только в отношении к себе. Вот я смотрю на человека, я не смотрю на него как другого человека, я смотрю на него только в отношении к себе. Польза он мне или не польза? Угроза он мне или не угроза? Вот, такой человек не видит других людей как других. И он не понимает их как других. У него нет импульса понимать других. Это называется человек одинок. Вот. Худший случай, когда человек видит других людей только как самого себя. Только как самого себя. Лжец видит лжецов, торгаш торгаша, убийца убийц. Вот это называется совершенно одинок. Таков был Каин. Будет всякий встречный, убьет меня. Убийца так видит других людей. Что всякий встречный – это убийца меня. 19-й пункт. Значит, это охрана от насилия. Каин несет на себе печать, которая увековечила его положение. Охрана от насилия. Совершенная охрана от насилия. Ибо за нарушение печати, которая лежит на Каине, полагается 7-кратное расслабление той общности, которой принадлежит насильник. Вот, Каин в своем одиночестве находится под охраной. Это охрана от Бога. Она. Значит, от нарушения Каиновой печати потерпит ослабление то сообщество, внутри которого находится человек, прибегший к насилию. Вот. 20-й пункт. Каинова печать – это защита для каинитян, однако они могут обратить ее к нападению. Вот. Поскольку за насилие над Каином воздается семикратным расслаблением, то сыны Каина могут вызывать другие народы, и сынов Божьих вызывать могут на побиение себя. Вот это одно из служений внутри каинитянского сообщества, то есть провокация погрома. То есть, подставляя часть своего сообщества на побиение, каинитяне ослабляют другие народы, среди которых они живут. То есть, каинитяне жизненно заинтересованы в распространении агрессивного национализма. Это мистическое сообщество, которое уподобляется Церкви Божией, а Церковь Небесная укрепляется через своих мучеников, это мы знаем, да? Через своих мучеников, значит, через то, что Небесная Церковь укрепляется через мучеников, укрепляется Церковь воинствующая. То есть мученики – это наша сила, сила духовная – это мученики Христовы. Вот. А каиниты ослабляют своих противников на земле. То есть наша церковь небесная укрепляется, и через то церковь земная в духе укрепляется. Вот. А каиниты, подражая церкви Божьей, с противоположным знаком действуя, ослабляют своих противников на земле, побуждая к беззаконным действиям по отношению к себе. Да, это провокация, провокация. И вот простор для каинитянских провокаций возрастает вместе со свободой для говорения. То есть, чем больше свободы для говорения, тем больше простора для каинитянской провокации. Все, последний раздел, приближаемся к концу. Последняя рубрика – это каинитянская цивилизация. Каин ушел не только от Бога, Каин ушел от Адама. Вот сыны Божьи, церковь, имеют родословие, которое восходит к Богу и Адаму. Это называется толдот, родословные записи. Вот, у каинитян нет толдота, потому что они не хотят быть от Бога, а сам Каин потерял отечество. Он потерял и землю, и отца Адама. Так вот, смотрите, поскольку Каин стал по духу не от Адама, то сообщество, которое принимает на себя печать Каина, начинает осознавать себя совершенно особенно от других сынов Адама, приписывая себе иную человеческую природу. Каиниты убеждены, что они имеют особую человеческую природу, отдельную от других людей. Движущая сила цивилизации, и об этом подробно будем говорить уже, может быть, в следующий раз, когда начнем говорить о Вавилоне, это мечта изменить человеческую природу. Изменение человеческой природы. Трансгуманизм, оказывается, это называется. Я не знал. Вот приехал друг из Америки и рассказал, что это у них уже давно в ходу. Трансгуманизм, движение за изменение человеческой природы. Вот, в Библии вот это приписывание себе другой человеческой природы возникло уже совершенно отчетливо в эпоху после плена. Третья книга Ездры. Период после плена. Такие слова. Якобы Ездра молится. Вообще происхождение третьей книги загадочно. Я не буду сейчас обсуждать, но от имени Ездры, великого книжника, основания всей масоретской традиции, от имени Ездры произносятся такие слова. «Господи, для нас создал Ты век сей. О прочих же народах, происшедших от Адама, Ты сказал, что они ничто, но подобны слюне. И все множество их Ты уподобил каплям, капающим из сосуда». И ныне, Господи, вот эти народы за ничто Тобою признанные начали владычествовать над нами. Если для нас создан век сей, то почему не получаем мы наследство с веком? И доколе это? Вот. Розанов замечает, это молитва в тишине ночной, когда никто не слышит, когда человек не притворяется, когда он говорит душой, говорит Господу. То есть он выражает свое глубочайшее убеждение, что он Ездра, якобы Ездра, или вот тот молящийся, имеет другую совершенно природу, чем все остальные от Адама народы сущие. 22-й признак. Мечта о новой жизни. Вот, человечество время от времени испытывает одержимость, религиозный энтузиазм от новых изобретений, который дает цивилизация. То есть упование свое. Целые народы вдруг начинают полагать в обустройстве земной жизни. Это вот есть каинская мечта. Вот сам Каин, когда он достигает степени самосознания Ламеха, он не обманывается. А другие обманываются, если они не достигли степени самосознания Ламеха. Вот. Это движущая сила цивилизации, мечта о новой жизни и лучшей жизни для будущих поколений. 23-й пункт. Каин оторван от земли. Он был изобретателем города, как центра посредничества. По мере развития цивилизации доля посреднических операций будет возрастать. От натурального обмена кожа за кожу, как говорится в книге Иова, до всемирно-кредитно-финансовой системы. То есть меняла торговец и финансист. Каинтянин видит других людей, как себя самого, поэтому он будет лучшим менялой, лучшим торговцем, лучшим финансистом, лучшим посредником. Я куда веду? Согласно Библии, все золото сосредоточится в одних руках. Почему? Посредническая деятельность оказалась под началом не имеющего покоя непрекаянного, трясущегося человека. И достигает цивилизация такой стадии, когда город начинает распространять себя на всю землю. Это вот стадия развития Вавилон. Город распространяет себя на всю землю. А цивилизация внутри себя не имеет никакого ограничителя роста. Почему все золото собирается в одних руках? А вот поэтому город распространяет себя на землю. Стадия развития цивилизации уже высокая. А внутри себя цивилизация не имеет никакого предела ограничителя роста. Способ жизни – постоянное расширение. Вот. Ну, как сказано, в книге Иова это все описано, что все золото моря лежит под брюхом Левиафана, как брение несказанное. Вот так. Очень странный текст, брение несказанное. Брение – это грязевой состав. Знаете, это глина, смешанная с водой, так, чтобы форму держать. Но в море нет брения. Разгадка в другом месте. Человек – это брение осказанное, то есть принявшее слово. Человек – это брение, принявшее слово. Это брение осказанное. А сатана, Левиафан, все золото моря сказано под ним, как глина, как брение несказанное. Вот, то есть Священное Писание рисует дьявола, которому усыновился Каин, как чудовище, которое владеет всем золотом мира для бесчеловечного употребления. Все золото море под ним, как брение несказанное. Вот, это именно золото мировой торговли, потому что параллельное место, я сейчас не могу на этом останавливаться, это скоро будет на сайте, и вы все сможете это прочесть. Вот. Будет такая статья «Сатан, дьявол, библейской картине мира». И там вот этот будет подробный текст разбираться, но параллельно к книге Иова, к этому стиху, у пророка Захарии стих есть, где вот это золото моря имеется в виду золото морской торговли, золото Тира. Тир – это символ мировой торговли. Это не золото сокровищ, приисков, ритуальных украшений, там, я не знаю, или что-нибудь еще. Это золото мировой торговли, золото Тира, вот все золото. Море, имеется в виду мировой торговли, золото Тира, под ним, как брение несказанное, то есть не принявшее слово бесчеловечное. Так вот, надо знать, что все золото, на каком-то этапе все золото соберется в одних руках, и совершенно не нужно этим смущаться. Понимаете? Потому что нам, когда преподносят вот эту, как новость какую-то, вот смотрите, что делается, а мы скажем, а мы это знаем, мы знаем это с другого, более надежного источника, чем журналистское расследование. Так, 24-й пункт. Изменение понятия родства. Значит, два события мы как раз разбирали сегодня. Это качественный скачок в цивилизации, дети жен Ламеха. При детях жен Ламеха произошел взрыв изобретательства. Вот. Но именно в этот момент цивилизация показала свою обреченность. Это песнь Ламеха. На этом этапе начинаются признаки вырождения. И на этом этапе произошло изменение понятия родства. Родство стало передаваться через материнскую кровь, и явилось особое служение каинитянских женщин. Это приобщение к каинитянам детей от мужчин иного сообщества. Изменение понятия родства. 25-й пункт. Каинитяне поддерживают веру в прогресс в других народах. Вот пока люди верят в прогресс, вот, это союзники каинитян в истории. Вот. А если человек целиком принимает достижения цивилизации, а цивилизацию принимает как истинный мир, в котором он хочет жить, вот, он окончательно вступает на путь Каина. Путь Каина – это выражение из послания святого апостола Иуды. Там одна глава, вообще очень интересное послание, сложное. Вот, это 11 стих. Путь Каина. А сам человек может не хотеть этого совершенно, и может об этом не знать, может оставаться добродушным и беспечным, и вообще не может оставаться очень приятным, цивилизованным человеком. Вот, а мы не должны обманываться на этот счет. Вот, то есть поддерживать веру в прогресс в других народах, для каинитян это важно, поскольку те, кто верит в прогресс, это их союзники в истории. Так, 26-й пункт. Изобретение каинитян, вернее, цивилизации, амбивалентны с разной точки зрения. Амбивалентны, то есть двузначны, а чаще всего имеют отрицательный знак. То есть город, значит, изобретение цивилизации амбивалентны с разной точки зрения, но чаще имеют отрицательный знак. Город Енох оказался несбывшейся мечтой о новой жизни. Кочевое скотоводство, если помните, могло быть самовольной попыткой найти связь с землей, инструментальная музыка. Без сомнения, вторила интонациям Каинова стенания и соучаствовала в богослужении каинитов, но обработка металлов привела к изобретению орудия убийства. 27-й пункт. Каинитянин оказался первым вооруженным воином и первым агрессором. Вот трясущийся человек может стать зачинщиком регулярных боевых действий. Вот понять такое проще, если вспомнить, что бессилие Каина, его печаль и страх, совмещалось с энергической решимостью жить без Бога, в особом состоянии наглости. Вот такую же наглость обнаруживает трясущийся каинитянин в своей агрессивности. И именно в этой духовной позиции следует искать духовные же ростки того, что называется стратегией упреждающего удара. Последний пункт, последний штрих в духовном облике каинитян обозначает некоторую матриархальность зрелого каинитянского общества. И женщины-каинитянки очень хорошо, каждая знает свою роль. Роли всего три. Жена для своих, жена для чужих и блудница-кедыша для совращения сынов Божьих. Смотрите внимательно, кто агитирует за легализацию формы разврата и извращенных отношений. Время от времени включайте телевизор, братья и сестры. Еще Достоевский говорил, читайте газеты. Понимаете? Вот время от времени посматриваете, понимаете, что происходит. Вот выступает человек, легализовать проституцию, а вы понимаете, посмотрите, а что за человек? Я скажу, каенит. И даже не сомневайтесь. Вот. То есть каенитяне всегда будут выступать за это. Значит, вот это вот, еще раз возвращаюсь, это вот 28-й пункт, это вот такая черта, они, каенитские женщины, по-своему очень воспитанные. Она знает направление своей деятельности. Она как бы изначально уже идет по пути. Жена для своих, жена для чужих, и блудница Кедыша для совращения сынов Божьих. Так вот, дух Каина, он многократно проявлял себя в священной истории, и мы будем его исследовать. И дальше дух Каина будем исследовать. Вот. Но ближайшим образом дух Каина проявился в виде дочерей человеческих, которые проникли к потомкам Сифа, сынам Божьим. И сыны Божии пошли путем Каина и родили, знаете кого? Нефилимов и Гибаримов. Это была особая генерация в человечестве, Нефилимы и Гибаримы. И они погибли в потопе. Вопросы? Так. В православном богослужении инструментальная музыка не допускается. В Ветхом Завете славили Бога струнами и духовыми. Как это понять? Ну да, во струнах и органах. Славьте Господа, да и ударные еще, и бубен, тимпан. Там были струны, струнные, духовые, все было. Так вот, ответ содержится в самом вопросе. Значит, смотрите, после изгнания из рая человечество сохраняло память о рае. Пока она сохраняла память о рае, участие инструментальной музыки в богослужении было помехой. Когда память о рае стерлась, инструментальную музыку призвали, чтобы славить Бога. А в Новом Завете человеку открылась возможность райской жизни. И поскольку возможность райской жизни есть реальное духовное переживание, инструментальная музыка будет помехой. Поэтому никогда никаких инструментов в восточном православие, пока оно сохраняет свои основы какие-то, никогда этого ничего не будет. Орган знали в Византии, пользовались им как игрушкой для украшения дворцовых церемоний. В голову никому не могло прийти втащить этот инструмент под своды храма, чтобы он там вообще находился. Не то, чтобы в богослужении участвовал, чтобы он там находился. Так, когда вы читали «Из египетских ночей» Пушкина, вы не могли не иметь в виду Моцарта и Сальери. Поясните, пожалуйста. Сейчас поясню. Да, о небо, где ж правота, когда бессмертный дар, когда бесценный гений, не в награду любви горящей самоотвержения, трудов, усердия, молений послан, а озаряет голову безумца куляки праздного. О, Моцарт, Моцарт. Вообще, тема вот эта тема, что творчество человека неподзаконно, была Пушкиным промыслена до конца. Вот, к сожалению, вот этот труд пушкинский, большой труд, ведь он же мучился этим вопросом, он в яснейшей форме это нам все донес. Вот этот пушкинский труд, он оказался в страшном пренебрежении со стороны христиан современных. Вот. Вообще испытание красотой – самое тяжелое испытание. Пушкин, кстати, это знал. Очень хорошо об этом знал греческий миф. И на сайте, откройте, у меня есть статья «Античный миф о красоте». Вот, античный миф о красоте. Вообще красота – это очень серьезное испытание. Ну, кратко скажу, что красота рождается из бездны. И в бездну может привести. Вот это знал античный миф, а это знал Пушкин. Поэтому, когда ему открылась вот эта способность творчества, он был чрезвычайно осторожен, в духовном смысле осторожен. И он очень тщательно промыслил этот вопрос. Творчество красоты и переживание красоты неподзаконно. Вот. Это испытание красоты очень серьезное. Его, кстати, православные люди очень часто позорнейшим образом не могут пройти. Вот, например, такой есть исследователь русской литературы Дунаев. Это, значит, он исследует русскую литературу с позиции православия. Я так радостно купил первый том, открываю, на Гоголя сразу попал, такое энергичное, такое с упором таким сделано рассуждение, что казаки у Гоголя не постятся. Вот, я думаю, ну так, к чему он это говорит? Смотря, у него такой взгляд на казачество, не постятся, плохо, надо поститься. А то, что это мученики, посмотрите, как они у Гоголя умирают все. С исповеданием веры они умирают, казаки. А что в Евангелии сказано? Больше не имеет тот любви, кто положит душу свою за братьев своих. Этого, понимаете, Дунаев не видит. 15 лет назад я был последний раз на рождественских образовательных чтениях. Открыл дверь, большая аудитория, и учителя литературы со всех концов страны сидят и пьют ложь из уст этого человека, который с позиции православия расставляет оценки. Такой, знаете, осудительно самоуверенный тон. На это мы часто-часто попадаемся. Вот говорят, что после событий в Перми, когда 152 человека погибло, кто-то разместил на сайте гнусный стишок. Дескать, так вам и надо, потому что в рождественский пост поститься надо, а не ходить по кабакам. Ну ладно, дурак написал. Так нет, это попало на сайт епархии. Потом сняли. Знаете, насколько в нас глубоко. Как мы быстры на осуждение. Вот читали вы Пушкина внимательно, но с уважением хотя бы. Ну хорошо, нет у вас, так сказать, сопереживания художественному произведению. Ну, бывает. Но хотя бы мысли-то пушкинские с уважением восприните. Так что вот, Моцарт и Сальери – это великое произведение. Так. Сейчас. Так, это о сынах Божьих и сыны человеческие. Ну, понимаете, я не буду вам рассказывать пятую главу книги Бытия в следующий раз, потому что я, не, так сказать, за эту тематику не взялся вам всю Библию пересказывать. Вот, есть косвенные данные, что да, не только там дочери человеческие там приходили к сынам Божьим, а это действительно, судя по именам, с той и с другой стороны, действительно происходило некоторое смешение между ними. Вот, и что от этого было, но это отдельный просто разговор, не спешите это все. Все это будет. Почему нельзя трогать каинитов? Бог не велел. Понимаете? Каин тоже человек. И Господь, желая охранить Каина от этого бесконечного страха, всякий встречный убьет меня. Вы понимаете, это нестерпимо. Все это страх, который может у Каина убить. Вот Господь сказал ему буквально своими словами, никто тебя не тронет. Иди спокойно, вот тебе печать, чтобы тебя никто не бил. Все, на каинитянах лежит эта печать. И тут, я не знаю, какой тут вопрос. Или что, вы отрицаете, что Каин человек, что Богу Каина жалко? Он Исаак Сирин говорил, демонов любить надо. Понимаете? Правда, он особый был в жизни человек. Но уж Каин-то человек все-таки тоже. Образ Божий, поймите, в человеке неистребим. Это вот каиниты хотят. Превзойти образ Божий в человеке. Это главная мечта. Но мы знаем, что природа человеческая неизменяема. Вот каждый человек, вот последний из последних, на нем образ Божий. Затмился этот образ Божий. Человек зверю поклоняется уже будет. В последние времена некоторые будут поклоняться зверю. Вот поклоняться зверю, поклоняешься ты зверю, но все равно ты образ Божий. И в этом и будет твоя мука в аду, что ты будешь образ Божий. Навсегда, везде, при любых обстоятельствах. Поэтому Каина не надо трогать, это просто не знаю. В чем русский народ сопричатен к каинскому греху? А вот поговорим. Это, так сказать, в проговоре такие вещи не обозначаются. Существуют ли категории и разряды в описании сефитов, какие были прочитаны в отношении кенитов? Да, у них была своеобразная история, она отражается в их именах. Но мы не будем это подробно. Кратко я только дам очерк, чтобы не зияла пустота. Вот. Поговорим немножко о сефитах, поговорим, какие процессы там происходили. Так, сейчас еще. Так, кто из нынешних журналистов более всех поражает тот дух, который мы сейчас исследуем? Ну, хороший вопрос, правильный вопрос. И ответ будет прямой. Познер. А теперь у меня к вам вопрос. А какую мысль постоянно проводит Познер? Близко. Близко, но не точно. Евгений Андреевич, мне больше раздражает, что сейчас идет реклама, два ролика патриотических. И голос Познера за кадром. А, конечно. Конечно, он как патриот выступает. Но я же вам говорю, что он рядом и близенько. И чем ближе, тем слаще. Конечно, он бы дальше пошел. Вы только пустите его, и он пойдет. Так вот, что говорит, главную мысль проводит Познер. Вы близко сказали относительно Сталина, но мысль глубже. Кайтесь в сталинизме, как немцы каялись в фашизме. Вот когда мы с вами вавилонскую цивилизацию изучим, я попытаюсь вам предъявить причины, почему Познер фиксируется именно на этом положении. Смотрите, как он действует. Он ведь к этой мысли возвращается постоянно. Он с нее не сходит в той или в другой или форме. Но он это будет делать постоянно. Меня напугало, не душ напугало, неприятно было, когда я в речи президента услышал ту же мысль. Не так выраженную, косвенно выраженную. Но мысль-то, понимаете, я же уловил, ухом-то я Познера-то слышу. И вдруг та же мысль в других словах, не так прямо, в косвенной форме. Вдруг та же мысль проскочила. Вот это вот через интонацию часто, понимаете, как кенитов. Они нам внушают идею, что вот, надо быть все-таки цивилизованными людьми. Есть же какая-то порядочность, какое-то продвижение людей по пути, либеральных ценностей. Понимаете, как-то вот неосознанно они воздействуют через интонацию. И человек мог подхватить эту интонацию, даже не понимая вообще, что он говорит. Вот. И что делает Познер? Делает Познер примерно то же самое, что мне отец Виктор рассказывал такую притчу. Говорит, вот смотри, наперсточники. Видел? Я говорю, видел. Вот он играет. Он смотри, говорит, у него, вот он наперсточник играет, а у него есть группа прикрытия. Потому что когда он вынет все деньги из клиента, то вдруг начнет понимать, что его обдурили. И только он откроет рот, тут же закричат: кровь! Ребенок! Кровь! Ребенок! И вся толпа начнет озираться. Где ребенок? Какая кровь? А наперсточника нет. Знаете? Вот так они работают. Кровь! Смотрите, сколько! Ужас! Мемориал! Все! Вот это вот все. Я говорю, да нет, подождите. Что значит каяться в сталинизме? Да, сталинизм был явление тоталитаризма? Был. Репрессии были? Были. Незаконные репрессии были, кстати, надо отличать. Законные от незаконных. Были? Были. А контекст события? Вот вырвать события из контекста и предъявить сразу бьющую по нервам фактичность. Понимаете, вот это их приемчик. Так что Познер, кстати, кто помнит, в каком году он появился на Первом канале? Ведь он в каждый дом вошел. В каком году примерно? Я не помню. Середина 80-х. Ну, смотрите, буревестник. Слушайте, понимаете, я-то думал 90-х, я-то с ним... Я начал следить за ним только здесь из 90-х. Буревестник, все правильно, все логично. Вот, та же история, когда рассуждения идут о войне. Смотрите, какие потери, кровью залили опять. Вот победа, какой ценой. Немцы в два раза меньше народа потеряли, чем... Так, стоп. А война в каком контексте находится? Опять мне фактичность суют в нос, так, чтобы у меня, понимаете, спазм случился психологический, чтобы я потерял способность думать. И мне в нос будут бросать, понимаете, вот это всю эту кровь, все эти трупы, все эти жертвы и так далее. В каком контексте находится сталинизм и наши великие потери во Второй мировой войне? То есть восстановление контекста – это первая задача богословского мышления. Священное Писание не будет вам все до конца рассказывать. Оно с нами разговаривает. Можешь восстановить контекст – поймешь смысл события. Не можешь восстановить контекст – ну извини. Это называется баран по Библии. Так, что главное в нашем отношении к нашему прошлому в 20 веке? Ну как? Значит, вот 20 век прошел, пора действительно что-то вот главное, насущное для духовной жизни. Надо что-то вот главное сказать, да? Скажу. Освоить страдание, происшедшие в 20 веке. Вот. Будем мы говорить о том, что возможно Каинова печать без проклятия. Вот наш народ совершил грех Каина не к проклятию, принял на себя последствия Каинова греха. Так вот, есть такая загадка, которую полностью описал, разгадал Достоевский. Каинова печать не снимается покаянием. Каинова печать снимается страданием. Так вот, страдания мы понесли в 20 веке. Вот. И только самое большое число мучеников это было здесь, на нашей земле. Правильно? Мы вроде бы это начали понимать. Да? Вроде начали прославлять мучеников, искать. Жития уже есть. Все. Мы начинаем понимать, какое количество крови было пролито за Христа. Вот. Но ведь было же еще сколько страданий. Вот страдания наш народ принес, а понять его, освоить духовно, нам не дают. А отчасти мы сами не туда смотрим, потому что нам кричат: «Ребенок, кровь!» Группа поддержки все время будет уводить наш взгляд в эту сторону. А наша задача вот упереться и смотреть вот в эту точку. Вот. Я к этой теме я обязательно буду возвращаться. Каинова печать не снимается покаянием. Я докажу вам это по Достоевскому, опять-таки, который специально эту тему исследовал со всей тщательностью. Да, вот здесь человек возражает, что христианину, православному христианину, не нужно знание о каинитах, потому что от этого может родиться осуждение. Не осуждайте. Все. Священное Писание хотите читать? Читайте. Что же я могу сказать? Меня попросили здесь не просто о Библии с вами поговорить, а меня просили прочитать на тему библейские понятия русского мировоззрения. Один из капитальных понятий русского мировоззрения – это понятие о том, что такое каинский грех. Вот человек, который написал эту записку, он хочет жить своей личной жизнью. Тогда не надо ему ходить на эти лекции. Личное спасение – вещь очень важная. А вот есть люди, которые чувствуют, что они часть народа. Что народ, русский народ, есть субъект истории. И вне связи с этим субъектом истории, вот для него нет жизни, например. Вот для тех, кто понял свою связь с этим субъектом, который называется русский народ, для тех знание о каинитах – это практическая задача церковной жизни. Не может ли дух Каина отойти от человека? Конечно, может. Наша сейчас задача, чтобы от субъекта русский народ отошел дух Каина. Понимаете, чтобы последствия Каинового греха мы наконец-то хотя бы осознали, что с нами в прошлом веке произошло. Все это есть. Дальше потрясающий вопрос. Ну, прекрасный вопрос. На что вы надеетесь? Есть такая евангельская добродетель. Называется неотступность. Помните, это Евангелие от Луки. Приходит к другу человек, а тот уже лежит, спит. Говорит, открой, потому что мне 3 хлеба надо, ко мне гость пришел. Тот не хочет открывать. А потом по неотступности. Вообще в греческом тексте сказано по бесстыдству. Представляете, по бесстыдству того, кто стукает, знаете, он будет отвечать. Поэтому, когда вы меня спрашиваете такие вопросы, вот если это задано, только если я правильно понял интонацию, если это задано вот с неотступностью, такой, нет, ну вот ты скажи, понимаешь? Вот я считаю, это правильно. Вот так вот надо допрашивать человека, пока он тут сидит. На что вы надеетесь? Если вы думаете, я отвечу, на Бога надеюсь, вот ошибаетесь. Я так не отвечу. Я знаю, как я отвечу. Я вам расскажу маленький эпизод из жизни Авраама. Вот. Но это будет, давайте этот вопрос, как хороший вопрос, будет первым среди вопросов, на который мы будем отвечать в следующий то же самое время.